и обнажу все свое внутреннее банкротство, свое безобразие. Вот это и случилось. Разбитая, с тяжелой головой, она через силу поднялась с койки и никому не смотрела в глаза, как автомат, проделывая ряд необходимых движений. Когда садились за стол, Магда с участием пожала ей руку, не решаясь заговорить. Но Лёля неприязненно покосилась на девушку. «Сегодня вечером она не захочет молиться за меня, потому что церковь ей это запрещает. Вот Ася, та помолилась бы. Надо кончать теперь же. Если перебросят в штрафной, там могут быть иные условия, в которых отрежут возможность. А что, если объявят о переводе немедленно и возьмут под стражу, прежде чем я успею?» Однако этого не случилось. После переклички она встала в обычное построение по 4 человека в ряд, чтобы следовать на трилевку. «Если я теперь не сумею и струшу, я полное ничтожество», — думала она. Прочитали обычную формулировку с угрожающим финалом. «Шаг вправо, шаг влево, считаю побегом. Стреляю без предупреждения». Алёшка и Косым, один впереди, другой сзади, повели бригаду к месту работы. Вышли за зону. Уродливые казармы и колючая проволока остались позади. В лицо повеяло чистым полевым воздухом. Вдали зазеленела тайга. Белые снега были залиты солнцем. «Нельзя откладывать, нельзя. Надо теперь же, пока идем строем, пока открыто место. Небо по-весеннему светлое сегодня и голубое. Ну, Господи, благослови!» Она стремительно вырвалась из строя и бросилась в сторону. «Стой!» – неистово завопил Алешка, а товарищи по бригаде подхватили каждый по-своему. «Елена Львовна, остановитесь! Нелидова, вы себя губите!» И вдруг затихли. Все замерло. Должно быть, стрелки прицелились. Она не оборачивалась и набавляла скорость, делая вид, что направляется к лесу, и перепрыгивая через рытвины и канавы. «Рехнулась ты, что ли, Аленка?» Опять крикнул кто-то. Голос Алешки-стрелка, и голос этот по-человечески дрогнул. «Так он еще не целится, этот дурак! Что же он медлит?» И вдруг другой голос, гортанный и резкий, рассек воздух. «Целюсь! А, вот оно! Ну, теперь смерть! Господи, помоги! Сделай так, чтобы разом, чтобы скорее!» Поднялось со дна ее души, как последняя молитва. Она закрыла глаза, но не остановилась. Удар! Молодой Рапшин вошел в дизентерийную палату и взял Вячеслава за локоть. «Вячеслав, на правах друга, ведь мы с тобой друзья. Вячеслав, я знаю, как ты всегда мужественен, но там опять принесли носилки. Выйди в приемный покой». Это был 4-й выстрел за месяц. 4-я смерть, помимо дизентерии и тифа, уносивших жертву за жертвой. В этот же вечер в лагере вспыхнула забастовка. В женском бараке ничего не было известно о готовящемся. За ужином внезапно один из мужчин поднялся и сказал в самодельный рупор: «Друзья заключенные, не работать, пищу не принимать. Требуем комиссию из Москвы для пересмотра нашего режима и смены начальства и конвоя. Чем солидарнее мы будем, тем быстрее добьемся уступок. И да не найдется между нами штрейкбрехеров». Это говорил политический, бывший эсер, побывавший перед тем в Соловках, где в одну из забастовок сам отрубил себе в виде протеста палец. Восстание было подхвачено дружно, хотя многие втихомолку досадовали и шептались по углам. Говорили: «Это все затевают с большими сроками, которым терять нечего». Говорили: